Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.com. Так вот, всегда будут люди, которые ищут только выгоду. И всегда люди будут бессовестные. Но с другой стороны, есть те, которые выгоду не ищут, а те, которые ее представляют. И есть люди очень совестливые. И то, о чем мы с тобой говорим, что есть противоположности всякие англосаксы и так далее, они тоже будут, они никуда не денутся. Это то же самое, как вот эти паразиты, о которых мы, вот книжечка у тебя лежит хорошая, да, которые всегда присутствуют в природе. Но они для чего-то есть. Если мы понимаем, для чего они есть, то в этом случае мы понимаем, как нам быть. Не убивать мы будем паразитов, а становиться сильнее. Есть два варианта. Бороться с паразитами, воевать с паразитами. А есть просто быть сильнее, другой вариант. Когда ты сильнее, паразит в тебе не живет. У тебя другие вибрации, у тебя другое там, питание, другие взгляды. И у тебя своя защита. И все. Вот наша задача выходить из состояния войны. А мы находимся все время так. Ну, они же, англосаксы, нас убивают 300 лет, они же нас уничтожают. Ну, уверяю тебя, до них были другие, которые своими изощренными методами, вот эти вот тысячелетия, тоже действовали. Они меняли друг друга, и что-то дополнялось. Но мы же выжили. Почему? Потому что мы понимали, как чудо, можно... Чудо. Как можно и приспособиться... Нет, это не чудо. Это заложено в крови. Как можно не только приспособиться, а сделав выводы, стать сильнее, чтобы паразиты перестали нас уничтожать. Вот сейчас эта война идет как очистительная война. Это страшно, это может быть страшно звучит. Но там есть и очищение от тех, кто уже дальше не может двигаться. Ну, представь себе, столкнули носами братьев, да, они друг друга молотят. Это говорит о том, что в семье что-то ненормально, да, они друг друга убивают. Либо те, которые должны героически отсюда уйти, то есть уйти героями. Вот война, она позволяет и героям уйти отсюда, и уйти как дураку отсюда, и проявить любовь, и высокие стремления души, полеты, и за идеологию воевать, за что угодно. Война проявляет вообще все. И на этих уровнях, и на экономических уровнях, и на душевных, и так далее, и божественные, и все, здесь все проявлено в войне. Это страшно, но это факт. В ней проявляется человек, в войне. Когда просто лежишь под пальмой, лежишь. Спишь. Да, а вот когда воюешь, тут надо и об этом, и о том, и о друзьях, и о противниках, которых ты в плен берешь, тоже надо думать. И как победить их, тоже надо думать. Так вот, вот эта вот война все время длится. Она переходит то в такую стадию, то в всякую, сейчас горячая стадия. Но мы живы. Это говорит о том, что находили наши предки выходы из ситуации, и мы не действовали, как нам диктуют враги. Главная наша беда, что мы подстраиваемся под те установки, которые враги нам навязали. Мы ведемся на обман, потому что мы считаем, что так нельзя. И, мы же так не можем, значит, нас, наверное, не обманывают. Конечно, мало того. Мы так опять нас обманули. Да, в очередной раз, да. Опять нас надули, как ту лягушку, да? Значит, во-первых, нам подкидывают правильные мысли, что, ребят, так нельзя. Они честно говорят, так нельзя. Они же не запрещают говорить, что так нельзя. Они, пожалуйста, вот есть порталы целые. И говорят, ребята, так нельзя жить. Живите. И более того, есть вражеские порталы, которые так говорят. Именно так. Вызывать доверие. Именно так, да. И не то, чтобы даже вызывать. Они обязаны об этом говорить. Они честно говорят, так нельзя жить. А раз вы так живете, мы же вас предупредили. Ну вы же так живете, значит, вы имеем право действовать. Это первое. Второе. Свобода воли. Нам говорят, что так нельзя. Но дальше подкидывают варианты действия. Самый простой вариант для животного начала – это взять дубину либо камень и треснуть тому, кто тебя обидел. Да? А что происходит дальше? Вот когда мы говорим про несколько уровней так называемого руководства, верховодства, даже здесь слово «управление» не подходит, даже «власть» слово, потому что власть – это владу. Управление – это правь, это божественное. А с нами, как скотоводы с нами обращаются, да? Со скотом. Так вот, поэтому управление, власть здесь не подходит слово. Верховодство. Руководство. Так вот, они понимают, что большинство людей находится в животном состоянии. А для животного свойственна быстрая реакция. Тебя укусили, ай! Да? Кто-то там что-то сказал, а ты сам такой. А если кто-то идет на тебя с ножом там, или с дубиной, ты берешь нож или дубину в ответ. Вот к этому нас падают. Говорят, ребята, революция. Революция. Вас же обидели. Но самое-то смешное. Первый уровень. Мы друг друга еще дотянемся. Это горизонтальные взаимоотношения. Вот первый уровень. Да. Мы с тобой взаимодействуем. Это животные, телесные наши взаимоотношения. Второй уровень – это уже командиры, которые над нами находятся. Мы еще можем до них дотянуться, но это ставленники. Даже если мы грохнем командира, нового пришлют. А он может себя вести по-другому, его можно не видеть. Да. А вот до третьего, четвертого уровня дотянуться уже в том состоянии, как мы сейчас находимся, мы не можем. Потому что это распределители огромных финансов, огромных, там ФРС и всякие. Это третий уровень ФРС. Только третий уровень, а мы уже до них дотянуться не можем. И они управляют всеми президентами, назначают ставленников, ставят серых координат. Представляешь, четвертый... Даже искусственно конкурируют. Да, да, да. Они делают вид, что конкурируют, да. И где-то даже на самом деле управленцы. Ну третий уровень у них тоже есть горизонтальный, они маленькие. Ну там тоже кого-то подставят, там скинут. Но у них клановость, у них договоренность. Если ты в клану своем ведешь не так, как принято в сообществе, из другого клана придут, через смотрящего обратят, скажут: «Э, пацан, ты что тут устроил-то? Ребят, разберитесь с ним, иначе войнушка будет. Вы что, хотите потерять Африку? Или что, Россию хотите потерять? Давайте, уберите своего там». Ну, понимаешь, да? Угу. Вот. А четвертый уровень в это не вмешивается. Они говорят: ты вот этим занимаешься, ты вот этим, ты вот этим. Ну, только вот это вот не нарушайте, и все. Нам деньги не нужны, у нас все есть. У них есть общак, да, и все остальное. Да. И поэтому, когда мы принимаем их методы игры, которые на первом, а нам дают первый, ну, максимум второй уровень, мы всегда будем в проигрыше. Почему? Это методы не наши, они строятся на лжи, обмане, кривде и самоуничтожении. А у нас нет ресурсов, у нас нет кадров. Поэтому вопрос, а как нам быть-то? А быть нам по-другому. Вот взять то, благодаря чему наши предки выжили, убрать то, из-за чего наши предки попали в кабалу, и все станет на свои места. Но не идти тем путем, который, как вот для физического тела, согласен. Ой, все просто и понятно. А если взять последнюю нашу победу, когда мы также выжили, да, это Вторая мировая война. Ну, согласитесь же, когда она вот не была победой. Совсем пытались. Она не победа была победой. Не была. Победу у нас отняли, как писал Зиновьев. Да, у него статья большая на эту тему есть, как у нас украли победу. Ну, пускай будет украли, но я считаю, что там не было, даже и победы не было. Там было немножко другое. Ну, хорошо, украли. Ну, садимся пока. Отдельный разговор. Садимся, да, пока. Да, да. Украли победу, да. Мы же ее выиграли на тот момент из-за одного очень важного фактора, который в нашей истории случился – индустриализация. Если бы этой индустриализации не было, промышленного объединения, кооперации в масштабах всей страны, если согласен, то ничего бы не было. Я, может, неправильно понимаю, но то, что вы сейчас предлагаете на местах, в городах, объединиться в общины, сделать кооперацию для пропитания и жизни. А как сделать сложную кооперацию для индустриализации? Дело в том, а там уже же по голове начнут стучать. Да нет. Это все должно происходить в рамках того, что разрешено всем. Бизнес разрешен в стране? Разрешен. Я понимаю, что ты сейчас смеешься, потому что ты бизнесмен, да? Но он разрешен. Смотри, какой. Вот, смотри какой. То есть не лезь, где горячо, без перчаток, да? Есть термозащитные перчатки. Вот без них туда лезь. А это электричество. Без резиночек не лезь туда, да? Вот водородный двигатель, как бизнес, я смеюсь. Смеешься. Производство новых материалов. Тоже я посмеюсь. Я с тобой согласен. И я с тобой согласен. Мало того, 3 дня назад примерно мне пришло видео 10-летней давности. Ну, 10 лет оно было выложено. Сколько лет оно там существует? Наверное, лет уже 12-13, а может и 15. Где показывался водородный генератор. Назывался когда? Тысяча. Он такой, как компьютерный блок большой. Вот такой, черного цвета. Я разговаривал по телефону с разработчиками. Они находились в Москве. И пытался им объяснить, что вы встали на опасную стезю. Это было почти 15 лет назад. Да. Они показали, как они батареи отапливают. Куча батарей стояла. Вот этот коттедж можно этим отапливать. Потребляет на себя 2 киловатта. 2 киловатта. Да, весь коттедж отапливает. Да. Понимаешь, да? То есть не 15 киловатт, как это написано во всех там этих... 15 киловатт на маленький коттедж, да? А 2 киловатта. И весь теплый. Вот. Они заявили: Алексей, мы будем продавать. Я говорю: ребята, вас через полгода уберут. Да. И случилось следующее. Бац, и главный офис у них закрывается. То есть на контакты все, никто не отвечает. Потом я понимаю, что они переехали в маленькую какую-то конторку и продолжают пытаться что-то... То есть там закрыли их. Угу. Они также в Москве, в районе Тушино, продолжают что-то делать. Продержались они еще несколько месяцев и тоже пропали. До этого у меня была встреча с людьми, которые сделали интересный такой генератор, где моторчик через определенные там системки запускает генератор и выдает 3 киловатта. Вот такая штуковинка, небольшая, переносная. Вот так вот рукой ее можно поднять. Моторчик, 3 киловатта, он запускает. Там нет ни проводов, ничего. Вот, говорит, смотрите, маленький, там невозможно аккумулятор ставить. Вот маленький, да, и моторчик маленький, ничего туда невозможно ставить. Вот, вот схемочка стоит, вот аккумулятор, запустил, аккумулятор отключил, убрал, он продолжает крутиться. И дальше он нагружает его, и это чайник и так далее, 3 киловатта он выдает. Выключил, уже не включишь, пока аккумулятор не поставишь. И он заявил, я буду продавать. Это было еще до водородников. Я сказал, не надо, тебя уберут. Ты переходишь дорогу очень серьезным дядям. Тебя уберут. Нет, я буду продавать, я запатентовал и так далее. Да, патент его есть. Но патент что такое? Это схема. Не более того, а из чего она состоит, там в патенте не указывается. И он пропал. До этого были другие люди с двигателями не внутреннего сгорания, а двигателями более интересными. Это было сразу во времена перестройки. Тогда их, много было. И их тоже убрали. Они стояли в переходе, когда всякие КБ разрушились. Они с этими тайнами, которые КБ занимались. Да. Советский Союз занимался многим, и водородными, и вот этими, и этими. Это мы сейчас, нам сейчас кажется, да, что это все мы разработали. Да это все давно было известно. И вот они, их, это все закрылось. Американцы, англичане и иудеи это все выкупили. Китайцы тогда еще мало были, но они тоже выкупали по чуть-чуть. В перестройку. И они оказались на улице. Торговать не умеют, как челноки пустышка, слабенькие. На рынке тоже стоять не могут. И они вот, кстати, предлагаю запустить этот двигатель, еще что-то, генератор и так далее. Чем заканчивалось? Одному выбили глаз, другому бошку проломили. Прямо в переходе. Подошли просто здоровые мужики и пробили. То есть подход был не такой. Поэтому мы не должны лезть туда, где нас ожидают опасности. Как говорил товарищ Владимир Ильич, мы пойдем другим путем. Мы не должны нарушать представление людей о том, как это должно быть. Мы не должны нарушать представление людей о выгоде, которую они получат. Но при этом должна быть еще какая-то идея, которая бы включилась в голове. И дальше, используя те возможности, которые сейчас у нас есть, и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения кооперации, местного самоуправления и профсоюзов, отдельно не работает ничего, только вместе, мы можем запустить. Но обязательно должны быть круги. Круги доверия. Доверия и ответственности. То есть, когда я на своих семинарах рассказываю что-то, я говорю, итак, вы хотите что-то создать. Давайте так, вот у вас, вы разные люди. Кто чем занимается? Он говорит, я печник. Вот шкала. Да? Здесь печи, здесь металл, здесь образование, что-то, ну, тут направление. Говорю, печник, хорошо. Это вот база. А теперь, на каком уровне ты печник? Говорит, я мастер. Я говорю, хорошо. Ты мастер как самостоятельная единица, то есть что-то производишь? Он говорит, да, это первый уровень. А другой говорит, я печник, у меня бригада есть. О, бригада, это второй уровень. То есть ответственность более высокая. Да, он мастер своего дела, но он еще бригадир. Под ним находится, это говорит, а подо мной находится группа таких бригад. Это третий уровень, понимаешь, да? И вот когда мы таким образом начинаем разбираться, понятно, и направление, компас, и еще шкала ответственности. Но когда помимо этого, это совершенно трудовое направление, когда мы начинаем изучать, а ради чего ты это делаешь, дополняется еще один момент. А если у тебя совесть и сердечность, дополняется еще момент. И тогда это подобное. Вот наша задача, видеть человека не как шестеренку в автомобиле, этим нагло саксы занимаются, а видеть человека цельно, его предназначение жизненное, уровень душевности, уровень духовности, уровень совестливости, понимание, видение, вот эта вся шкала еще складывается. Методология выявления этого, этих уровней. Вот она есть это. Она, да. Те, кто был на моих семинарах, говорят, мы теперь понимаем, как автомат Калашникова, очень просто работает. Да. Как ты думаешь, я с тобой бы стал разговаривать на эту тему, если бы тебе не был уверен? Нет. Тебя не пришел? Нет. Вот и все. Почему? Я это знаю, как это делается. И обучаю этому очень быстро и просто, потому что это у нас в крови есть. А у других это в крови нет. Вот сколько не обучай, ничего не получится. Это то же самое, как слепому объяснить, что такое звезды. Вот ты можешь слепому звезды объяснить, что это такое? Нет. Хотя звезды-то есть, ты их видишь, ты о них знаешь, но ты не объяснишь. Нет инструмента у него. Так вот, у человека, у которого нет инструмента, например, там совесть, либо там еще что-то, сколько ты волка не корми, а у слона хобот больше, да? Да. Вот и все. Поэтому мы должны взаимодействовать с теми людьми, которые это понимают, у которых есть стремление, которые помимо выгоды видят что-то еще большее. И вот из них как раз и складывается вот этот центр. Пассионариев достаточно 5%, чтобы запустить субпассионариев и чтобы изменить все. 3 даже по Гумилеву. Ну 5%, я говорю, это вот сейчас да. очень нужно. Да. Очень. 3, очень хорошо. 5, то, что надо. Да. Вот. Поэтому, если такие человеки образуются, те, кто находится под субпассионариями, они придут сами. Потому что, они, потому что мы будем учитывать выгоду человека. Я не исключаю выгоду, она должна быть. Но, прошу прощения, мы с тобой на выгоде будем договора деньги, мы будем взаимодействовать. Да. Но в свою семью пока я тебя не беру. Мы помогаем тебе, твоя, у нас своя семья, мы тебе помогаем. Мы создали трудовое место, чистое и так далее. Но договора деньги, не исполним, не получи. Это чертаевский метод. Магомед Чертаев. Угу. Прекрасно проверивший себя. Замечательно. Колхоз убыточный стал колхозом, там, не знаю, миллиардером каким-то там и так далее, где уже были даже продукты, которые бесплатно выдавались участникам колхоза. Бесплатно угу. выдавались. Это в России уже. В России было. Так да, ну, Дагестан. Угу. Я не слышал. Магомед Чертаев. Умер он не так давно. Пожалуйста. Так вот, это чудеса, то, что он показал. Но это полукапиталистический, это социально-капиталистический метод, где каждый собственник, где каждый ответственный, как за свое, так и за общее. Потому вот что он понимал, что через общее он может трудиться, получать то, что ему нужно, но при этом другой собственник ему передает то, без чего он жить не может. А тот без этого не может. У них получалась экосистема своя цельная. Колхоз, где козы ломали себе ноги, где воровство на воровстве было, перестал быть убыточным. Люди туда стали тянуться со всей России, со всей страны стали люди из других республик. Их метод изучали в Англии. И когда Чертаев послал туда, ну не Чертаев сам, конечно, а правление, послал туда на обучение, потому что дипломы нужны были международного стандарта, они узнали, вы откуда? Из этой, вы из этого колхоза, вы от Магомеда Чертаева. Так мы у вас учились, этот метод, мы его разбирали. Вы нас должны учить. Говорит, мы приехали за дипломами. А, без проблем. А на чем развалился, знаешь? Развалился на том, что они не сделали следующий шаг. У них было все завязано на взаимодействии через деньги. Советский Союз вообще это отдельная история. Это искусственно созданная структура. Вот давай сейчас вообще не будем трогать пока, потому что углубимся очень глубоко. Итак, развалился метод Чертаева на том же, на чем была выгода. На денежном интересе. Как только появились биржи, где можно было вложить, куда можно было вложить деньги и получить большие доходы. А они были уже состоятельные, богатые люди на тот момент, ну, очень богатые люди. К ним пришли, сказали, а что вы за быками-то убираете, что вы овец спасете, что вы шерсть-то зачем, молоко зачем? У тебя есть деньги, а есть биржа, я брокер, давай деньги, я тебе завтра принесу в два раза больше. Они так крепко почесали, и кто-то нашелся, кто стал входить вот в эту биржевую взаимодействие. Что произошло дальше? Один выпал, второй, третий. А это был цельный механизм. Представляешь, ты едешь, а у тебя из машины винтики, гайки, или как там, погоди, помнишь, когда он там это, на гоночной? 91-й год. И все. То же самое. Закрытие предприятия. И все, да. Разрушение цепочек. Но там это было сделано специально, а здесь это было сделано полуспециально. Полуспециально. Да, просто были приняты законы давай, и поставленные. Полуспециально, так это мягко скажем, полуспециально. Специально. Так вот, чего не хватило? А не хватило как раз того, что люди мне объяснили, что следующий шаг-то будет вообще безденежная экономика. Дети... Вот здесь важный момент, как людям это объяснять, искусство. А у него и не было такой задачи. Да. Если была такая задача, я бы за полгода все бы объяснил давно-давно. Искусство. На мой взгляд, эту задачу должно решать искусство, которое целенаправленно должно создаваться для вдохновления. Именно людей. Так. Но искусство не должно быть подчинено деньгам. Только на вдохновление людей. На еще раз, вдохновление и обеспечение, но не деньги. Человек в искусстве, как и преподаватель, и инженер, разработчик и так далее. У Чертаева это все было продумано, только там все равно деньги присутствовали. Это люди, которые не должны думать о заработке денег. Да. Они должны ставить задачу за зарплату. Они, да, у них не должно понятия быть зарплата. У Чертаева не было наемного труда. Там все были хозяева и собственники. Да. Понимаешь, да? И там было так. Вот если круг мы начертим, пополам делим. Верхняя часть – это доходная часть, где трудится и в казну складывают, и при этом свое имеют. Счет такой. А есть и фондирование. Это те, которые, например, там охранники, те, которые учителя, да. те, которые оздоровление. Но очень просто, ну, чтобы понять, оздоровление. Ребята, если у вас кто-то заболевает, мы вас счет притормаживаем. И вы получаете меньше, меньше, меньше. Если все здоровы, вы получаете столько, сколько вам нужно. И они были заинтересованы в том, чтобы никто не болел. Они занимались профилактикой. Когда к ним приехали товарищи милиционеры, сказали, ребята, у нас тут УАЗик плохой, там, нам нужно вот это, говорит, без проблем, мы сделаем. Только одно условие. Вы делаете так, чтобы в нашей отаре ни одна овца не пропала, и ни один конь не пропал. И мы вас берем на обеспечение. Вот сколько вам нужно, и покрасить, и бензин, и это мы вам даем сразу. Что, произошло чудо. До этого все воровали. А с следующего дня ни одной овцы не пропало. И у них больше пропаж не было. Почему? Потому что товарищи милиционеры знали, кто ворует. Они поехали к этим бандюкам и сказали, слушай, гнида, если хоть еще одна овца твоими ручками будет заграбастана, вот тут у нас высокая скала есть, там скользкие камни, понимаешь, можно упасть и голову себе разбить. Ты понял, о чем разговор? Мы о тебе заботимся. Не ходи вот в скользких ботиночках вот в сторону скалы. Упадешь, разобьешься. И все поняли. В других охозах продолжали пропадать. А у них перестало. Понимаешь? И пошло расширение. Люди стали чувствовать элементарную выгоду. Поэтому я не отрицаю это все. Первый этап, который нам необходимо будет пройти, это не уборка выгоды, а перевод выгоды в нормальные взаимоотношения, упорядочение и осознание. Это первый этап. Второй этап. Надо перейти на уровень, когда ты понимаешь, что натурпродуктом получить намного выгоднее, нежели чем получить деньги, которые не тебе принадлежат. Деньги кто-то печатает. А натурпродукт вот он. Ты же для чего зарабатываешь? Чтобы жить. Ну давай мы тебе дадим сразу весь борщевой набор, одежду, хорошие вещи, дом. У нас бригада своя, которая будет ходить по домам также профилактически, да, чтобы крыша не текла, чтобы есть заявка, что водопровод прорвало. Все, бригада встала, ничего не получаете, ребята. Картошки не получаете, качан капусты не получили. Все, все очень просто. А если мы видим, что все нормально, мы вас кормим и так далее. Профилактика намного выгоднее, нежели чем исправление ситуации. А у нас сейчас исправляет ситуацию, чтобы больше денег получить. А мы убираем деньги. Но это следующий этап. И вот когда мы переводим хотя бы на 75% получения того, что тебе нужно для жизни, да за тебя горой встанут. Какие деньги? Ты чего? Деньги – это налоги, это то, все, пятое, десятое, целая проблема. А тут я имею все, мои дети учатся, всем хорошо, весело, все здоровые. Какие деньги? Но чтобы дойти до хотя бы частично безденежной экономики, необходимо вот через это, через труд и осознание, и понимание. Мало того, безденежную экономику все не войдут. Даже когда 75% будет безденежной экономики, все равно 25% все равно останутся на договорах. И все равно будут получать деньги. Потому что они так устроены, их так воспитали. У них эти занозы сидят. И это неплохо и нехорошо. Это факт жизни. Как вот дождик идет или снег идет, это факт жизни. То, с чем предстоит работать. И все. Мы это должны учесть, к этому быть готовы и предложить людям то, что им выгодно и полезно. Как только мы это делаем, все срабатывает. С бизнесменами сложнее. Потому что бизнес, я когда сам бизнесом занимался, есть главная задача. Выгода. Бизнесменов я хочу сейчас в клубное сообщество ввести терминологию «русский предприниматель». Прекрасно. Это терминология... Когда Третьяков когда-то написал свою миссию, если знаете, да, что моя задача те блага, которые я получаю от общества на своих заводах, преобразовывать своим интеллектом и отдавать назад в общество. Очень просто. Мне кажется, русский предприниматель интуитивно на это пойдет. Интуитивно, если это упаковать. Да. Согласен с тобой. Вот тут полностью согласен. Но интуитивность да. это одно, а заноза это другая. Я чувствую, что здесь хорошо, но, блин, не иду туда, потому что вот сейчас зажмут, потому что сейчас что-то отнимут. Страх. Вот когда будет сообщество вот это вот русских предпринимателей, клуб, клубочек, да, по-русски клубок, клуб же, клуб, это же клубок. Когда-то клубок у нас будет, где каждый будет понимать, что мы вместе трудимся, и мы друг другу помогаем, и здесь кооперация, которая нам позволяет экономить огромные ресурсы, и которые мы вот можем направлять, о чем ты говоришь, все сработает. Вот это главное дать людям понять. Это очень просто делается. нужен, ну, 3-5 примеров максимально растиражированных через медийных лиц. Примеры очень простые. У меня есть очень хорошее определение счастья. Я вообще начинаю коллекционировать определения и хочу снять фильмы, картины написать, музыку написать. Одно произведение, одно определение. Что такое любовь, семья, искусство, интеллект и так далее. Потому что все эти понятия убиты в нашем обществе. Да, есть сейчас, я понял, сейчас, прежде чем ты продолжишь, запомни, да. Ты это хочешь сделать. Есть киноуроки в школах России, да. Вот там примерно все это прорабатывается. Очень да? хорошо про них да. знаю. Но вот ты хочешь еще следующий уровень дать уже. У них прорабатывается хорошо. Но уровень контента сейчас мировой вот здесь, да. уровень контента их вот здесь. Да, а ты хочешь, надо их поднять. То есть следующий шаг. Делаем следующий шаг. Да. Мы должны делать это именно в рамках искусства, не хуже голливудских фильмов. Да, чтобы это не было хуже. Зрелищно, красиво, притягательно. Да, обязательно. Отсюда мой следующий вопрос будет наполнение бюджета вот этой истории, да, которая необходима. А сейчас забыл, что хотел. Я понял, откуда брать деньги? Да. Где деньги, Зин, как говорил Владимир Владимирович Путин, да? Планы, цели, задачи большие, на них, на всех нужны, ну, согласен. Большие деньги. Ответ готов. Ответ не придумал ни я. Давай. Товарищи англосаксы да. имеют в своем ассортименте тоже какие-то интересные да. поговорки. Например, одна из них гласит примерно так. Да, я знаю, о чем вы. Если... Сэкономленное, нет, сэкономленное это заработанное. Если ты сэкономил деньги, считай, что ты их заработал. Мало того, ты еще не потратил время на их заработок. Так вот, такое волшебное слово cooperation, кооперация, позволяет нам обмениваться тем, с чем необходимо, экономя огромное количество ресурсов, создавая на эти ресурсы все, что нам нужно. И это все официально, это никто не запрещает. Да. И да. примеры международного уровня, такие как Мандрагон, например, который в 50-х годах, в басковской деревне отсталый Мандрагон, ну городок Мандрагон, угу. который там последний хрен без соли доедали, как угу. говорят наши колхозники, собрались и говорили, пастор, что нам делать? Он говорит, ребят, ну мы только сами себе можем позаботиться. Чего нам не хватает? Он говорит, ну пожрать что-то надо вообще-то, там у нас пусто. У нас уже в холодильниках, холодильников-то нет, в погребах мышь удавилась. Там нечего есть. Говорит, без проблем, кто нам мешает грядки сделать? Давай. А кто нам мешает свечки сделать? Кто мешает? И так далее. И они начали делать самое-самое простое для того, чтобы внутри городка это распределять. Сейчас Мандрагон. Это один из ведущих европейских кооперативов. Один из ведущих европейских, которые занимаются и электроникой, и холодильным оборудованием, и даже что-то с космосом, там, и компьютеры, чего-то у них только нет. Поэтому, когда мы говорим про кооперацию и примеры, вот, пожалуйста, международный кооператив Мандрагон. Угу. Мало того, кооперативы в России также существуют. Извиняюсь, буду Давай. Перебивать с целью большего количества Давай. Тезисов. Вот эта история наполнения бюджета медленная, инертная, требует большого количества людей. Привлечение большого количества людей усложнено вирусами в головах и так Конечно. Далее. На первом этапе важнее сделать точечные механизмы наполнения бюджета. Одно другое не исключает. 100%. Но я говорю по приоритизации, правильно? Первый этап важно более точечно, больше денег с меньшим Согласен. Количеством людей. Согласен. Второй этап большее количество. Для этого и нужен клуб. Когда Для мы собираем предпринимателей, им говорит, да. ребята, какие у вас проблемы? Первый вопрос мы должны задать, какие у вас проблемы? Я думаю, что проблемы известны. Я извиняюсь, ты так усмехнулся, да? Самый простой способ это майнить на генераторах водорода. Но посадят. Да нет, посадят как раз и не посадят. Почему? Потому что мы же майним то, что разрешено, и же никто не запретил майнить. Правильно пока? Вот, откуда Потом мы... репа зачешется, откуда... а где электричество? Откуда мы берем... Нет, ну мы же к Чубайсу в кавычках подключены. В кавычках к Чубайсу. Мы же подключены. У меня близкий товарищ. Сколько мы майним, это уже наше дело. Криптовалюта такая штука интересная, она слабо учитывается. Ну да. Понимаешь? Ну, хотя, смотрите, заманили мы миллиард, либо миллион, либо 100 тысяч. Это наше Грабить. Внутреннее дело. Понимаешь, да? Я просто говорю про то, что волков боятся и в лес не ходить. Да. Вот. Но всем известно, чем дальше в лес, тем толще партизаны, да? Да. Вот. Поэтому здесь очень простая ситуация. Наша задача определить те проблемы, которые существуют, определить, как мы можем помочь, а через кооперацию мы можем помочь многим предпринимателям выйти из-под удавки очень серьезной. Причем это будет клубная система, она даже как кооператив не будет называться. Это будет обыкновенная клубная система. Сообщество русских предпринимателей. Я бы на первое время даже не делал бы клубную систему. Я бы делал первый круг и щупальца. Ну, и все. Центр сборки координации управления ты бы сделал. Я с тобой согласен. Полностью вот. Замкнутый, без внешности. Согласен. И щупальца, внедренные, пусть другие клубы. Согласен. У нас сейчас прекрасное время. В России жесткий кризис. Клубы рушатся, предприниматели рушатся. Щупальцы, запущенные в эти клубы, могут помогут собрать им, столько производства. Помогут им подняться и так далее. Мало того, ну вот мы же знаем... Помогут им проснуться, извиняюсь. Конечно, конечно. Я общаюсь с разными людьми, которые... Добровольно принудительно. Я общаюсь с разными людьми, которые в том числе и были замами всяких министров. Да. Того же самого Мишустина. Которые входят в кабинет, там, входили или входят, сейчас не знаю, например, прав и делами президента. С всякими министрами, которые даже сейчас фамилии не буду называть, чтобы ажиотажные. И там одна и та же история. Они работают по лекалу, которые им установили. Почему? Если ты из лекала выбиваешь, тебя замещают. Тебе дают возможность быть денежным мешком, который можно доить. Ну, такой пример. Один из высокопоставленных руководителей страны. Очень высокопоставленных. Не буду называть фамилии, имя, отчество. Очень-очень высоких. Самых-самых высоких. Вызывает себе двух министров и говорит: ребятушки, двух министров, вот вам план. Вот в этой области необходимо вот это сделать, вот это и вот это. Дает им. Как вы это сделаете? На какие шиши? Меня не интересует. Меня интересует, чтобы через полгода продукция отсюда пошла. И чтобы вы кормили людей вот этим, что-то написано. Там описано, сколько чего, технологии все, и финансы тоже. Я даже страницу не открываю перед вами. Вы сами решите. И отдает. И они выходят так, нормально. Ну что, скидываемся, скидываемся. Фополами. И через полгода в этой области, по указанию сверху, появляется вдруг вот это самое производство. Да сейчас даже не знаю, что это такое. И оттуда начинает через полгода идти все. Они это производство свое, хотя они туда вложили деньги, отдали. Они его построили, запустили и отдали. Это теперь не их, они даже не акционеры. Ну, может, какие-то там акции остались небольшие. Почему? Да потому что им позволено быть мешками. Да. Они на другом зарабатывают. И они используют свой административный ресурс, чтобы зарабатывать. Но, ребята, я же вам дал зарабатывать. Ну, так вы будьте любезны. В казну-то положить чего-то, но не деньгами, но хотя бы вот производством. И я договорюсь со всякими налоговыми, чтобы они пропустили эти все транши через крупные банки, не буду называть там три буквы банк, полугосударственный, да, чтобы вот это все вот туда вот пошло. И через этот банк, бах, там их миллиарды каким-то образом были вложены и вошли туда. Чудо. Мы же с вами чудо! Об этом говорим. Случилось чудо. Понимаешь? И эти все моменты я прекрасно знаю, но у них одна и та же проблема. Они находятся в парадигме воровства. Им разрешают воровать. Все, ну, они как все, хотят жить как все. Да. Ну. Так вот, туда сейчас пока мы достучаться не можем. Ну, давайте, ребят, мы клуб. У них есть свой клуб. Опять же, не буду название этого кооператива говорить, нам всем известно. Красивое, красивое. Да, голубенькое. Да, вот, не будем сейчас называть его. Но суть в том, что а вот те, которые не олигархи, которые не министры, не олигархи, они находятся в более шаткой ситуации. Клубы-то разваливаются из-за чего? Потому что они находились в парадигме крутого бизнеса, капитализма, а капитализм сейчас переходит, он уже перешел в стадию империализма, это уже было несколько лет назад, десятилетие, да? А империалисту очень важно укрупнение. А зачем мне связываться с сотней мелких недолигархов, когда я могу двух, трех, ну 10 от силы подкармливать, и чтобы они были моими карманными олигархами. Вот и вся любовь. На мой взгляд, сейчас идет преобразование государств в корпорации. А они уже корпорации-то. Если посмотреть внимательно, где зарегистрировано что-то там в России, мы видим, что это корпорация. Ну, это было документальный путь, а сейчас идет по сути. Да, но это было сделано не только для того, что многие кричат, вот это корпорация. Это было сделано для того, чтобы мы могли взаимодействовать, ну не мы, они могли взаимодействовать на международном уровне по этим документам. Тогда это было оформлено документально. А сейчас ты правильно говоришь. Сейчас переходит то, что документально оформлено, теперь давайте теперь делать. Ходите на работу, да. Получаете зарплату, штрафы. Да. И именно так. И они живут в тех лекалах, которые им кто-то установил. Да. С ними сейчас поговорить не получится. А у тех, кого они бортуют сейчас, малый бизнес, Вот сейчас уничтожен, сейчас после Нового года новые... Средний уже... Сейчас новые вводятся, и все, там будет крушение. Средний уже... Он уже три года начал трещать. Так вот, эти вот клубы... Он берет кредиты, чтобы сдохнуть не завтра, а через полгода. Понимая, что отдать их не сможет. Да. Это средний бизнес. И поэтому, уже сейчас. Поэтому выход это... И полгода эти уже заканчиваются. Да. Да. А сейчас еще и налоговый номер. Ну, да. Ну война же идет. Да. Надо же что-то брать. Мы же не можем своих нефтяников подвинуть, правильно? Ну как, это же свои ребята. И пришла другая парадигма, которая явилась. Те, которые раньше ожидали от капитализма чуда, они поняли, что капитализм это не чудо. И что здесь происходит самоуничтожение. Все вот эти зеленые, оранжевые какие-то там еще очки упали, разбились. И что делать? И вот тут необходимо людям предложить то, где они сохранят выгоду, понимание, основы и какую-то идею. Русский производитель, русский предприниматель. А еще и жить хорошо будем. Да еще вот это, да еще и безопасно, да и друг друга еще поддерживаем. Я не договорил тогда по поводу русского предпринимательства. Да. А, идея, что такое счастье. Кому не рассказывают, даже самым бизнесменам, бизнесовым ростовщикам всем нравится, что счастье это когда человек находит применение своему труду, и этот труд улучшает жизнь близких людей вокруг. И люди, ну то есть, деньги деньгами, а вот видеть, что твой труд оценен, твой интеллект применен, и близкие люди вокруг радуются, ни за какие ты деньги не купишь. У моего близкого товарища был друг. Товарищ высокий, ну там, многими миллиардами ворочил в свое время. У него был близкий друг, который ему звонил, мы с ним вот едем с товарищем в машине, ему звонит по видеосвязи его друг из Майами, и всегда начинал диалог с одной и той же фразы: «Как у вас там в Гадюкино?» Звонит из Майами в кабриолете, своя яхта у него, свой бизнес в Майами, все шикарно, все хорошо. Постоянно вот так звонил, говорит: «Ты когда уже приедешь ко мне жить, я тебе здесь бизнес дам, все мы тут с тобой сделаем, ну не хватает вот русских людей». А в один из дней этот друг ему звонит, по видеосвязи, а дождик идет и лесочек сзади. Тот говорит: «Слушай, а ты где вообще?» «В Костроме». Он говорит: «А ты что делаешь в Костроме?» Говорит: «Блядь, все, не могу больше. Купил землю, строю дом, имение. А как бизнес, а как яхта?» «Да хер с ним. Оставил все партнерам, как-нибудь продадут. Не могу здесь». Человек, который 5 лет звонил, издевался, как в Гадюкино погода, когда ты приедешь. Потому что без видения, как твой интеллект, как твой труд улучшает жизнь понятных тебе родственных людей, счастливым быть ты не можешь, сколько бы денег не было. Согласен. И в конечном итоге нижнее уздищево оказалось ближе и роднее. Да. Хорошо. Так вот, как раз об этом-то идет речь. Что когда человек... возвращается на свою стезию, свое родное, а дым отечества всегда нам сладок, как говорил классик, то в этом случае он становится тем самым счастливым. Я еще одно определение счастья дам, которое тоже в свое время вывел, которое касается тоже человека. Это когда хочу, могу и надо совпадают. Когда я хочу это делать, я могу это делать, и это надо. То есть я на своем месте. Классно, да. Когда мое предназначение вышнее совпадает с тем, что я делаю, и тогда я, не напрягаясь, сворачиваю гору. Почему? Потому что каждый человек приходит со своими уникальными качествами. И если я на своем месте, я чемпион. Я ни с кем не конкурирую, потому что я уникален. Вот это я делаю лучше, чем кто-либо вообще другой на земле. Я чемпион на своем месте, в свое время и в своем деле. Все. Хочу, могу и надо. Совпали, все хорошо. И вот тогда ты и сможешь приносить и счастье близким и родным. Тогда ты сможешь и взаимодействовать с другими. И тогда к тебе люди тянутся, потому что ты успешен. Ты успешен не потому, что ты пыхтишь днями и ночами, а ты успешен, потому что ты просто это делаешь, не напрягаясь. Как это? Смотрим какой-нибудь там чемпионат какого-нибудь мира, либо там Олимпийские игры, и там есть такой этот дядька, который 200-метровку скачет уже там в течение 10 лет, и никто его достать не может. Здоровый такой, да? И он начинает вроде как все, ну как трактор, раз, и шаги у него такие. И он первый, он еще бежит, еще оглядывается назад. Не то, что он еще оглядывается, так ручкой еще машет. Почему? Да потому что он на своем месте. А попробуй его гонить. Да у тебя нет тех качеств, которые у него. Он чемпион. И именно на этой дистанции. 200 метров его конек. Все, на сотке это не его, 400 не его, а вот 200 его. И он чемпион. И весь мир его на руках носит. А теперь представляешь, если бы тренер сказал, слушай, 200 это не престижно. Вот давай-ка марафон, а? Давай. У нас именно так и делается. А у нас так наука и делается. Наука это не престижно. Именно так. Как это, если... А если такой умный, что ты такой бедный? Да. Хотя научно уже доказано, что интеллект и богатство не связанные вещи. Вот а как привлекать людей, Алексей? Через выгоду. Первое. Это человек понятно, должен остаться в выгоде. Да. То есть мы даем, как это, помнишь, это зеленая таблетка там, либо смотрите, красная? Смотрите, вот человек выгоду получает, вот он идет по этому пути. Да. Вот здесь угроза смерти. Сейчас. Как ему пройти дальше? Сейчас. Во-первых, мы предлагаем выгоду, которая свойственна ему и которая к угрозе смерти не подводит, а отводит от угрозы смерти. Угроза смерти подойдет сама. Мы предлагаем такую выгоду, которая будет ему понятно, что это выгода. Да. Ты же приходишь трудиться в наш кооператив. Все, что у тебя есть, оно останется и еще увеличится. Это выгодно. Ты будешь трудиться меньше. Ты будешь получать безоплатное здоровье, здравоохранение безоплатное. Мы тебя будем обеспечивать продуктами безоплатно, продуктовый набор весь. Твои дети будут учиться безоплатно, досуг безоплатно и поездки куда-то безоплатно. Это наш кооператив на себя берет. Ты трудись в кооперативе. Но на первое время в кооперативе система Чертаева. Договора, деньги. Взаимодействие. Вот. Человек говорит, так, мне за это платить не надо. И мы говорим, слушай, сколько... Один эксперимент проводили на очень крупном предприятии. Сейчас даже тоже не буду называть. Позвали туда оптимизатора. Чтобы стало понятно, что такое выгода. Позвали туда оптимизатора. Почему? Потому что вроде было все хорошо, а потом производительность стала падать. Он пришел и стал изучать, что происходит. Изучил, какие дотации кому, кто как поддерживается, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. И потом он собрал зал этих людей, пришли такие угрюмые люди, сели, 200 человек, смена. Сели. И он говорит, а что такие угрюмые-то? Да сейчас опять нам будешь там мозги канифолить. Говорит, нет, не буду. Я хочу вам задать вопросы. Скажите, пожалуйста, зарплата вас, скорее всего, не устраивает? Он говорит, нет, не устраивает. Почему? Да она такая же, как и везде, поэтому да. Я на другое место пойду и ничего не потеряю. Он говорит, ну отлично. А я вот тут посмотрел, и он на доске стал рисовать, что каждому из вас предоставлено там, и он стал называть, какие да. Плюсы. Нематериальные. Нематериальные. Плюсы. Говорит, смотрите, за детей платят это, вам дают вот это, вам дают вот это, вам дают это. А теперь скажите, сколько стоит вот эта услуга? Они там из зала, ну, примерно там тысяч... Зиновьев, то же самое. Тысяч 20. Говорит, хорошо. А это? Ну, 10. А это? И когда они говорят, а он записывает на доске. А теперь, говорит, черту. Все, говорит, все, да, подводим. И получилось, что они получают чуть ли не двойную зарплату. Да. Говорит, так, а если придете на другое предприятие, у вас будут эти бонусы? Они такие, не будет. Говорит, ну да. Тогда вы получаете тогда просто зарплату, а здесь зарплату и бонусы. И знаешь, что произошло? К концу разговора он ни за что не агитировал, просто вот это вот посчитали на доске. А они такие, глаза засветились, и сразу производительность вверх поползла. Я же не про это говорю, Алексей. А я и про это тоже. Так вот, то же самое то же самое действует и среди предпринимателей. Когда им кажется, что все уже, все не последнее дыхание, а ты им предлагаешь чуть-чуть по-другому и немножко по-другому пойти, то тогда ты, во-первых, их подтягиваешь через то, что выгодно, и простого человека предпринимателя, то, что выгодно, но то, что не будет его разрушать, ты его уводишь с этой дороги. Выгода остается. Да, но я не про это. Но он не упирается в яму, он с обрыва не падает. Ты же про обрыв говорил. С обрыва-то он не падает. Мы его через выгоду уводим. Я не в этом контексте. Хорошо, я давай. Я имею в виду в контексте, когда наш человек, первый круг, второй круг, да, неважно. Ну, важно, но не в данном контексте. Когда вот он идет что-то менять, ну, то есть что-то делает, очень полезное и нужное нам, даже по нашей команде. Мы говорим, вот, сделай, вот там предприятие укроп выращивает, вот там надо укроп, надо петрушку там. Давай, зелень. Да, давай. А у нас всех поднимает сильно здоровье, к нему приходит другой человек в галстучке, да, в белом и в шляпке с цилиндром и говорит, слушай, надо вот эти удобрения тебе, очень надо. А если не будешь, ну, наверное, ты что-то это, не проживешь что-то, вот тут болячка какая-то новая вылезла. Я с тобой согласен, да. Что это есть, а теперь как-то да. Решается, очень просто. А вот у этих ребят в шляпе это решается наличием компромата. Да, и свой-чужой. Я понимаю. Понимание на животном уровне с детства. Во-первых, я понимаю. Во-первых. Я извиняюсь все-таки, уточню. Как нам обезопасить себя от того, что те люди, которые мы думаем, уверены, что свои, не свернут там вдали от нас, выполняя ту или иную задачу. Давай издалека, я понял. Есть же методология вербовки советских людей, которые пропитаны, насыщены идеологией, они же изучены, и методология их перевербовки существует. Ну, она известна, собственно, можно о ней тоже поговорить. Давай так, Советский Союз — искусственная созданная структура, поэтому сейчас мы ее трогать не будем. Ну, люди-то там были живые. Люди были живые. В искусственно созданной структуре они жили искусственно, как в зоопарке. Да. И поэтому, когда ты показываешь другую перспективу, многие из зоопарка хотели выйти. Поэтому сейчас про Советский Союз мы не трогаем. Это было для Советского Союза, здесь другая. Мы про методологию. Итак, ты здесь поднял два вопроса. Первый вопрос, что кто-то приходит и говорит: сыпь, иначе будет плохо. А второй вопрос, какой-то компромат, как нам быть, чтобы вместо компромата что-то делать. Как нам быть, я уже говорил, нам компромат не нужен. Как сделать, чтобы точно не сыпал? Не 99%. Сейчас объясню тебе, объясню. Значит, идеологически он понимает, что он для себя это все делает в конечном итоге. Это понятно. Как у Чертаева, мы делаем для себя. Да. Каждый хозяин, каждый собой. И поэтому я не буду, потому что не будут просто у меня это брать. Просто вот это я у тебя брать не буду. Не будут? Нет. Мы построим свою теплицу, другую, и другой человек. Подождите. Давайте предположим, что то, что надо сыпать, достаточно посыпать один раз до нужного результата. И все. И мы больше с тобой не будем взаимодействовать. Поставка уже налажена. И все. Он насыпал, мы об этом не знаем. Как не знаем? Мы купили. Ну как не знаем? Мы купили, выбросили, обойдемся без укропа, но больше у тебя брать не будем. Укроп по вкусу, по цвету, по запаху такой же. Ну слушай. Только люди что-то дохнут. Слушай, ну так можно вообще договориться, что сверху что-то посыпят. Да. Дрон пролетит и посыпет, да? Да. Давай рассмотрим конкретные случаи. Во-первых, мы понимаем, что говорим, ты это делаешь для себя, ты это сам будешь жрать. Алексей, у меня сугубо один точечный вопрос. Как обезопасить себя я не на 90%, отвечаю, а на 100%? Отвечаю. Вы отвечаете, при всем моем уважении, расплывчато отвечаю. И неконкретно. Ты будешь есть тот же самый укроп в нашей столовой. Это раз. Да, я могу сказать, я сегодня укроп не хочу. Да. Это раз. Второе. Никто к нам не может не прийти, потому что это наша собственность. Мы для себя выращиваем. Нет. Мы, что значит нет? К тебе кто-то приходит и говорит, что ты свои грядки чем-то брызгал? Никто не приходит. Ага. Это наша кооперативная собственность. Мы ее на наши кооперативные средства построили. Этот человек трудится, чтобы наш кооператив... Смотрите, Сейчас, мы не реализуем этот укроп на сторону. Это для нас, наша семья выращивает. Кто в твою семью может прийти и сказать: сыпь? Да никто не скажет это. Зачем? Я не буду это сыпать. У нас и так все хорошо. Ты отходишь, ты подходишь. Немножко наивно. Ты подходишь. Нет. Вот смотри, в твою семью кто-то приводит, ты грядки себе сделал. Кто к тебе пришел, чтобы ты свою укроп какой-то гадостью поливал? Никто не приходит. Но если я этот укроп продаю на несколько тысяч человек, почему не продаешь? Если киноуроки в школах России, извиняюсь, становятся делать уроки на абсолютно все школы в России. Не, то еще раз, не продаешь. Внедрить туда идею, что вот оденьте девочкам там в уроках юбки покороче и сделайте их там подбородок повыше. Еще раз. Мы сейчас говорим про разные вещи. Мы путаем постное и пресное. Мы сейчас говорим с тобой про переход людей, взаимоотношения, где выгода присутствует, но выгода немножко другого характера. А ты говоришь, что мы остаемся каждый сам по себе. Алексей, смотрите, вот мы с вами, допустим, основываем центр координации и управления. ЦСКУ, да. Берем к себе Василия. Да. Понимаем, что Василий там киноуроки в школах России классно делает. Да? Да. Мы ему говорим: вот тебе там бюджет, делай еще лучше и в еще больше школ. Да? К нему приходят другие люди, говорят: а поменяй, не меняй кино, делай все, что ты делаешь дальше. Поменяй вот здесь там интонацию, вот здесь лицо, вот здесь вот это. А тех ребят мы все равно прибьем, вот прям так, и видят, люди приходят статусные, выше по статусу, чем мы с вами. Он животный страх перед ними испытывает. Пускай. Они это показывать умеют. Пускай. И чего? Вот, и Василий такой думает: ну, блядь, все равно Алексея с Артемом прибьют, значит, буду делать интервью. Пускай делает, но только с Василием больше не будем взаимодействовать. А мы не узнаем, Алексей. Как не узнаем? Мы же увидим, что юбки короткие. Скажи: Вась, а ты что сделал? Мы просто уничтожаем это, и все. Мы заказчики. Как в бизнесе. Я заказчик, я плачу деньги. Если они тебе платят, на них и снимаем. Только с нами ты больше не взаимодействуешь. Это уже не киноуроки в школах России будут. Это будет твой конкретный фильм. твой фильм, и он к нам никакого отношения не имеет. Ты хоть там голышом девочек показывай, мальчиков, хоть как они совокупляются на партах. Смотрите, это твое если дело. Если Василий работает с нами, окей. Если мы находим Василия, Василий находит там, Петра, Петр находит там, ну, заказчики Максима. Кто заказчики? А деятельность Максима нам с вами на глаза может не попадаться. Кто заказчик? Я буду принимать и буду платить тебе за этот материал. Если я вижу, что там то, что нам не нужно, я этот материал не приму и не заплачу. И все, договора деньги. А если в договоре указано, извиняюсь, 10 фильмов в месяц и таких структур 3-4, вы их все слушай, будете смотреть? Слушай, у нас есть вообще-то центр сборки финансового управления, где есть приемная то комиссия. Есть, давайте, на мой вопрос, как обезопасить себя, я точно тебе, ответа нет. Я тебе дал конкретно точно. Я заказчик, не и я это не приму. Я не заплачу тебе деньги. Все, ты с ними, пускай тебе деньги они платят. Но только это не будут киноуроки в школах России. Это будет как угодно, творчество Василия, извращенца Василия, как хочешь это называть. Смотрите. Но я не плачу тебе деньги. То есть наш кооператив, наша семья за это тебе не платит. Нам этот продукт не нужен. Алексей, смотрите, то, как сделать что-то незаметно, вражески, внутри структуры, это же просто задача. И она решаема. Найти, как сделать незаметно, возможно. Еще раз, кто приемщик? Такая разница. Большая. Я не принимаю. Один раз мы увидим, второй раз мы увидим, третий, пятый, шестой. Да каждый фильм принимается. На какой-то раз мы не увидим, что надо. Каждый фильм принимается. Каждый фильм принимается. Ну давай ответственно относиться. Я же не хочу. Слушай, ты вот если покупаешь что-то, ты же попробовал, да? И ты берешь. Если вдруг что-то плохое, ты больше не будешь взаимодействовать. Смотрите, с этим. Иосиф Виссарионович, когда строил индустриализацию, он же не мог видеть, как строится каждый завод. Но у него методология была какая? Что какая? Если завод к сроку не построен и то, что надо, не выпускает, то к стенке. Не всегда так, но жестко. Да. Не всегда так, но жестко. Вот эта жесткость была тем самым фактором, который не давал работать он на был врага. Заказчиком. Да. Он был заказчиком. Да. Ну, не он, да. Да. С КПСС. Он был заказчиком. Что может быть тем фактором, который личности будет не давать работать тогда на врага? Тогда вопрос тебе. А как Василий к нам попал? Почему мы взяли в свой коллектив его, как режиссер? Хороший режиссер. Хороший режиссер. Мы когда его брали в коллектив, мы с ним какой-то договор заключили, договор о деньги. Да. В этом договоре что прописано? Если там будет присутствовать вот это, вот это, вот это, вот да. это, и направление такое, ты больше, ты денег не получишь. Да. Знаешь, все, слушай, все, договор, деньги, срабатывает. Да. Мы ничего не изменили? Нет. Мы используем то, ради так, чего смотрите. Он делает? Используем. Мы говорим Василию, окей, не кину уроки, строю завод. Что строим завод. Производство. Да. Василий идет строить, мы завод спонсируем, угу. да, здание, ну там 100 миллионов, угу. а оборудование еще там 100 миллионов. Угу. Он такой все это поставил, включает в розетку, блин, не работает. Почему? Ну, что-то Василий там, зараза, не так сделал. А почему взяли такого Василия, который... Это вопрос уже к нам, а не к Василию. А почему? Давайте гипотетически такое нет, же может вообще быть. Не допускать. Я когда строю что-то, у меня есть план конкретно, рабочая модель конкретно, и понятно, что должно выпускать. Как вам поэтому, если у меня нужно закупить, я тут баню не могу достать. Поэтому, если у меня закупить надо станки с числовым управлением, каким-то там цифровым управлением, да. я трактор не буду вместо него покупать. Он закупил станки с чипом. Не он закупил, а мы. Мы, да. мы закупили. Но он же нам предложил. Мы проверили. Ребята, вот эти если... станки. Если мы сказали, хорошо, станки смотри, вот тогда давай, мы должны с тобой рассмотреть, что такое центр сбора координации управления. Алексей, а можно гипотетически, я извиняюсь. Я тебе ответил, нет, невозможно. Вот то, что говоришь, невозможно, потому что ты находишься в парадигме представления. Я говорю, я в другой нахожусь. Там нет, это невозможно. Там есть экспертный совет, который сравнит эти станки, который посмотрит, насколько они эффективны, применимы, подходят они нам или нет. И после этого Василий, как доверенное ладно. Лицо, проверенный человек, какой-то занимается какой-то инструмент. Давайте, и у Иосифа Виссарионовича, и у англичан есть инструмент в виде страха за невыполнение задачи. Но у нас договор деньги. Это не страшно. Как нет? Не ты заплатишь. Вообще с голой попой в Африку пошел. Мы с тобой больше не взаимодействуем, у тебя ничего нет. Ему дадут те, кто его попросил что-то не так сделать. А почему он должен сделать-то не так, если наша комиссия это все принимает? Комиссия, он только исполнитель. Смотри, я заказчик, наш кооператив да. заказчик. Да. Наша семья заказчик. Да. Если к тебе привозят не те кирпичи, Алексей, ты говоришь, машина, езжай отсюда, кирпичи нам не нужны, мы деньги тебе не заплатим. А, Алексей, когда приезжает 100 машин с кирпичами в неделю, мы каждую не проверим. А какой там мудак на месте? Это делается проще. Мы ставим своего приемщика не здесь, а на заводе. И он, как, а что ты смешно, в Китае так сделано. Наши парни в Китае, они знают, какие китайцы работают. Они своего приемщика ставят на производстве. Вот эта партия от этого кирпича до миллиона. Сейчас, от первого кирпича. Да какая разница? От первого кирпича. Послушай меня. От первого до миллионного кирпича это наша партия. Она должна идти вот по таким-то техническим условиям, с такого-то материала. Так, Вы знаете, приемщик... как строилось посольство Америки на Арбате? Слышали же про это? Приемщик. Сейчас давай не будем переходить. Приемщик становится. Вот первый кирпич. И он стоит и принимает. Дальше. Он присутствует, наш приемщик, при загрузке, чтобы с другой партии ничего не ушло. Пломбируется все это. И сопровождает эту партию. Вот тогда все решается. Как только... уходит от этого, сразу из Китая идет брак. Первая партия приходит правильно, как ты расскажешь, а дальше гонят что угодно. Так вот, наши ушлые парни этот вопрос решили просто. Приемочная комиссия. 2-3 человека, которые от начала и до конца, до границы сопровождают эти грузы. И ничего с ними не происходит. А вот разгильдяйство, оно всегда приводит к тому, что Василию кто-то заплатит, что китаец сделает что-то не так, что не тот станок испорчен и так далее. Я говорю, у нас семья. В семье нет разгильдяйства. В семье каждый на своем месте. То есть, давайте резюмируем. Да. Методологии в виде страха за невыполнение задачи нет. Страх присутствует, то, что договор не исполнен, деньги ты не получишь. Это не страшно. Почему? Это первое. Ну, мы, во-первых, не возьмем у тебя то, что нам не нужно. Ты не получишь денег. Никто, ну, мы же будем ему платить за аванс, нет, за начало. Какое? Нет, как он будет на свои деньги заказывать кирпичи? Мы заказываем не у него кирпичи. Мы заказываем кирпичи. Он только, знаете, случайных людей у нас нет. Давай начнем с этого. Нет случайных людей. Каждый на своем месте. Василий не является тем, кто Алексей, берет деньги. Извиняюсь, в КГБ СССР случайных людей не было. Но из там этих были правильные люди поставлены. Не случайных людей. Там уже были изначально поставлены люди такие. Поэтому там не было случайных людей. Ну, там была чистка, когда люди кто вычистились. Чистил-то? Кто чистил-то? Чистил-то те, кому нужно было чистить. Там были специальные, там случайных людей как раз и не было. Там были те, которые нужны были люди. А до нас доходили простые КГБшники, которые правильные, хорошие, чистые. А исполняли-то ничего задачу. Исполняли тех, которых поставили. А ставил-то кто? Ставил четвертый и третий уровень. Если мы резюмируем вот этой части завершения... не знаю, на камеры, не на камеры, вот не согласен абсолютно. Ну, вот мы же здесь общаемся, честно, как искренне. Я понял, как ты решаешь проблемы, когда ты что-то задача. Строишь? Вот почему вот эти Василий дом твой не испортили? Ну, объясни мне. Как так? Мы сейчас сидим в нормально сухом доме. Ну, вот то, что я строю сейчас. Нет, вот сейчас в этом доме, вот мы с тобой живем в этом доме. Как, вот, этот дом я не строил. Хорошо, ты его приобретал. Да. Ты мог сказать, если что-то не устраивает, ты его мог бы не приобрести? Или кто-то заставил тебя приобрести. А при этом я могу приобрести, понимая, что внутри что-то не так. Да, но ты проводишь какую-то проверку, правильно? Да, она может быть неполная. Да, но ты все равно проводишь. Она может быть плохая. Ты можешь эксперта пригласить, который проверит. Есть экспертная комиссия, у нас на Урале есть экспертная комиссия. Какого, Алексей, эксперта? Сейчас. А надо ли дом проверять на радиацию, на экологию? Сейчас. У нас есть экспертная комиссия на Урале, который занимается приемком новостроек, домов и так далее. У них есть все, о чем ты говоришь. И радио, и фета, и это, и то, и все 5-10. И мало того, они еще проводят выдиктовку. Когда ходят и проверяют вот это, заносится все. И с этим ты не примешь дом, ты не купишь его. Да. Ты говоришь, вот это вот исправь, либо вообще вас покупать не будем. То есть дом построен, но ты в нем, Алексей, не будешь жить, ты не будешь его брать. Одного человека в этой комиссии, и дом примут. Если этот человек наш... Он может совершить один промах, но дальше с ним никто взаимодействовать не будет. Ну вот один промах. Может, но таких домов-то он понимает. В критических ситуациях одного промаха достаточно. Он этими домами занимается, у него такие сотни домов он принимает. Если он проколется на одном, он лишится заработка на 100 домах, на 1000. А ему скажут, ты проколись вот здесь на одном, а дальше мы тебя устроим. Да, наша община без одного дома проживет. Наша община без одного дома проживет. Всегда же есть критическая инфраструктура. Еще раз, наша община... Мы можем строить 10 заводов, из которых один будет критический. И ошибка на его приеме... Да когда критический, ты будешь подходить критически. Ты не допустишь этих ошибок. Алексей, чем критичнее... Я извиняюсь, но очень наивно, честно. при всем уважении, любви, желании делать еще общее раз, дело. Ну, правда. Еще раз, в нормальных общинах вот эти вопросы решены. Ты хочешь, как это в анекдоте, да? Где ты община, идешь... которая управляет государством? Зачем? Если эти вопросы решены. А зачем? А не может. А зачем физически решать? Не может. Вопрос, к чему ты задал? Какая цель вопроса? А у общин очень низкая сфера влияния. Именно из-за этого. Когда они самостоятельные, да. Когда мы создаем объединение общин, правильно. Пока объединение – это теория. Но без... Которая на практике, ну, пока... Ее пока нет. Но тогда вопрос, а что предлагаешь ты? И выходит, что все равно ты придешь к общинности. Снизу ты будешь строить, с середины, сверху. Ты все равно... Клуб – это общинность. И в клубе есть свои уклады. Но с ответственностью в виде наказания. Какого? Выпороть? Ну, грубо говоря. Давай выпарим, напишем, у нас казачьи уклады, там порка допускается. Давай, хочешь это внести? Давай внесем. Еще раз, договор. Существует договор, все, будем по нему действовать. Вступаешь в клуб, готовь задницу. Будем пороть. Нагайка, боевая. Это противоречит законодательству РФ. А, все-таки противоречит. Ну тогда о чем мы с тобой говорим? Тогда вообще-то невозможно. Да. А что тогда говорим? А смысл говорить об этом какой? Я знаю тех людей, которые это делают. Угу. И когда они учитывают все, о чем я говорю, все срастается. Как только они что-то пропускают, сразу начинает рушиться. А ты говоришь, масштаб это наивно. А ты говоришь, масштаб. Все начинается с малого. Пассионарий это не 100%. Это 3-5%. 3-5% это не масштаб. Но именно они меняют все в этом мире. Да. Именно они. Поэтому давай так. Либо мы это делаем, либо говорим, что нам не дадут. Если мы хотим это сделать, то на нашей, если мы идем по праве, на нашей стороне боги и предки. И тогда для нас нет преград. А если мы не по праве идем, ну тогда и не надо затевать. Нам обязательно преградят, потому что боги и предки такой фигни такой не допустят. Им это не нужно. И тогда даже забраться за это нельзя. Первый вопрос. Какая цель? На основе какого мировоззрения, мировосприятия, миропонимания? Какой путь к этой цели? Какие шаги, и только потом дополняются ресурсы, кадры, и только потом финансы. Только потом финансы. А многие бизнесмены сначала про финансы говорят. Это ошибка. Финансы им не принадлежат. И не все определяется финансами. Вообще ничего финансами, на самом деле, в жизни человека не определяется. Чтобы дышать, финансы не нужны. Пока, может быть. Ну а давай еще раз. Вот ты сейчас для чего это сказал? Какую цель ты ставишь? Ты сказал, от нас ничего не зависит, мы никто. А зачем это записывать? Подождите, я такое не говорил. А ты говоришь, пока не зависит. Пока не зависит. Это означает, что это сделают. А я говорю, не сделают. Алексей, почему? Потому что, я по-другому мыслю. Смотрите, я говорю очень тезисно, структурно и коротко. Ты говоришь, парадигме старой. А я говорю, нет этой парадигмы, она не живая, она мертвая. Видеть надо целиком. Алексей, это мертвая парадигма прямо сейчас нами, она нас убивает. В том числе, и она нас убивает. Управляет. Нельзя ядом пользоваться для оздоровления. Он тебя убьет. Зачем же мы берем старую парадигму? Она себя изжила. Еще раз. Или мы на стороне богов и предков, тогда нет пределов на тому, что мы хотим. Либо мы встраиваемся в парадигму, тогда мы лжецы, кривцы и самоуничтожители. Давай выберем таблетку красная, зеленая. Какая таблетка-то наша? Давай определимся. Вот это и это. Здесь правда, я здесь кривда. С вопросом не согласен. Так вот, поэтому я говорю. Либо мы ставим цели и задачи, но тогда мы должны старую парадигму отложить. Увидеть главную если цель. Если мы ставим цели и задачи, должен быть контроль. Да, а я тебе сказал. Ты не допустишь в своей семье, чтобы это было криво. Мы строим семью. Держава – это семья, большая семья, где каждый чемпион на своем месте. Держава нужна, чтобы каждый человек достиг высшего предназначения своего и совершенства в этом высшем предназначении. А не для того, чтобы он зарабатывал деньги. Деньги – это рабство. Мы из рабства выходим. У нас не должно быть наемного труда. У нас не должно быть такого, что кому-то что-то заплатят. Мой взгляд, пока вопрос. Еще раз, смотри. Подвешен. Ты отталкиваешься от того, что кому-то что-то заплатят. А я говорю, а у нас нет такого понятия, что кому-то что-то заплатить. Понимаешь, ты находишь старые парадигмы, я говорю, а у нас этого нет. Ну нет у нас этого кирпича, который тебе на голову прилетит. Нету его. Ему взяться некуда. И если кто-то будет предлагать кирпич, он скажет, да не нужно вот мне кирпич. Ну, чтобы зафиналить, вы ну, слышали же историю про то, как строилось американское посольство? Расскажи. Да. Потому что вариантов я слышал несколько. Ну про кирпичи. про то, что советскими кирпичами не пользовались американцы, заказывали из Европы для того, чтобы не было прослушки. Но в Европе на заводе уже были завербованы рабочие, которые в каждый кирпич вставляли элементы прослушки. И приходили запломбированные кирпичи и собрали здоровенный микрофон. Да, в старой парадигме это возможно. Да. А теперь вопрос. А если это было возможно, потому что те завербованные получали деньги, правда? Да. А мы-то говорим, мы не про деньги. У нас нет такого понятия деньги. Без разницы про что. Мы про влияние. Какое влияние? Еще раз, ты находишь старой парадигме, у тебя все измеряется деньгами. А я говорю, мы не деньгами измеряем. Я в семью тех, кто хочет деньги заработать в семье, не беру. Да. Я беру тех людей, которые видят ценность семьи, а нам это сейчас нужно вернуть? Да. Ты же говоришь про силу. Да. Которые понимают, как она развивается, как она живет и что будет дальше. То есть главная цель-то, божественное предназначение. И деньги здесь никак вообще не влияют ни на что. Нету понятия денег. Меня нельзя купить, потому что мне не нужны деньги. Понимаешь, мужичок, у тебя что есть? А что надо, то и есть. А что тебе надо? А что есть, то и надо. Но человек, который на 10 ступенек от вас, он настолько уверенностью не обладает. Договора и деньги, еще раз. Вот в первом вот этом. Да, хорошо. Но мы не берем эти кирпичи. Мы, вот смотри, мы производим это сами. Мы нигде не заказываем. Мы сами это производим. Мы сами все, мы все на первом этапе произвести не сможем. Да я буду выбирать то, что нужно мне. Ну, если хорошо. Вижу, не подходит, скажу, не треба, как говорят наши друзья, да? Не треба. Алексей, вот я строю банную печь, я иногда вижу, что мне чугун не подходит, когда он уже в печке лежит. Когда он мне приехал, все нормально. А почему ты допустил такую марку чугуна, которая тебе не подходит? Ну, потому что внешне все нормально. Внешне? Да. А я-то не на внешне смотрю, на содержание. Мне фантик не интересует. В документах написано тоже, что все нормально. Опа. Так. И как проверять? Что, нет возможности проверить? Есть. Ну ты же этим... Подожди, одно дело, например, я себе... Подождите, возможность проверить есть, но в процессе создания печи нет ступеньки, где это надо проверять, потому что это слишком незначительная часть процесса. Ну раз незначительная, выкинь ее и поставь другую, уже с проверкой. Раз незначительная, ты сказал слово. И все решится. Еще раз, все вопросы мы можем решить. Если мы хотим их решать, если мы говорим, что от нас ничего не зависит, тогда разговоры становятся пустыми. Давайте, мы вот эту часть зафиналим, я думаю, давай. То время уже прям много. Но я вижу, искренне вижу пробелы, которые нуждаются в доработке. Согласен. И вижу слишком, у вас гигантская база знаний и гигантское количество людей, которые вас с удовольствием слушают, что вам мешает корректировать отработанные речи и понимания. Сугубо от меня обратная связь, могу быть неправ, ваше усмотрение слушать, не слушать, но вот по ощущениям, по совести вижу так. Некоторые пробелы мы видим, потому что у нас есть черные дыры. Вообще, может быть, я же говорю. И когда черная дыра насасывает, мы не видим... Могу быть прав, могу да, не прав. Еще раз. Да. Когда мы знаем какую-то одну дорогу, мы не можем объехать пробку, которая на дороге состоялась. О чем мы сегодня говорили. Ну, на мой взгляд, изучение врага когда... и его метод. Да мы изучаем все эти, конечно же. Да. Так вот, а когда мы знаем, что можно и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, мы ищем способ решения ситуации, а не затыкаемся от того, что мы в пробке стоим. Знаешь, я стою в пробке. Час стою, два, три. Угу. Кто-то что-то из дворов как-то выезжает, как-то объезжает. Слушай, тут другая дорога чистая, свободная. А я ее не знаю. По ней нельзя ехать, я ее не знаю. Это пробел. Это пробел. Но в этом, к слову говоря, наша славянская сила. Понимаешь? Находить дороги поэтому, там, где вот, нет. Поэтому, когда человек говорит, я вижу пробел, или это не работает, это говорит о том, что это не работает, потому что я или неправильно это применял, либо кто-то другой это неправильно делал, а это увидел. И это еще страшнее, потому что ты даже сам не пытался понять. Так вот, автомат Калашникова работает без сбоя, если уметь из него стрелять. А если с предохранителя не снял, либо не зарядил, либо не передернул, он работать не будет. Хотя исправна машина. Машина исправна совершенно. Но он не стреляет почему-то. Может быть, и тогда я скажу, я брал в этот автомат Калашникова, дерьмо полное, он вообще никак не стреляет, не работает. А я спрашиваю, слушай, а ты как это, предохранитель снимал? А что, надо было снимать? Или как анекдот про известного северянина, который бензопилу «Дружба» купил, и пилил 1 кубометр дров. И приходит, жалуется. У вас написано 5 кубометров дров вообще-то за смену должна давать. А я кубометр. Говорит, так у вас бензином даже не пахнет. А что, туда бензин нужно было наливать? Понимаешь, в чем дело? применение какого-то опыта, либо горький опыт, не говорит о том, что применение было правильное, либо методика неправильная. Вопрос, а как ты применял? Это раз. И второе, какие цели ты преследовал и какой у тебя был опыт до этого? Потому что часто мы начинаем говорить, что это не работает только из-за того, что я когда-то пальчик себе поранил в детстве, и поэтому вот это не работает. А тебе говорят, что ты палец совал или другого сейчас создал? На мой взгляд, давайте скажу свою слабую сторону того, о чем вы говорите. Процитирую опять Сталина, который говорил, что на заре уже своей жизни, в конце своей жизни, он говорил, что я вижу то, что мы, старые большевики, учили теорию со дна, с первых трудов Маркса, потом Ленина, потом дополняли сами, потом там изучали все. И мы знаем теорию, мы знаем, как она применялась, мы знаем ее ошибки, слабые места. И вот это, благодаря всему этому, мы построили сильное государство, провели индустриализацию, выиграли войну. Но, говорит, я вижу, что молодое поколение большевиков, которое приходит, оно знает теорию поверхностно. Оно не знает ее ошибок, слабых мест и именно применения, вот как из теории в жизнь, как оно ложилось. Оно знает поверхностно и работает на том, что уже создано. Говорит, я вижу, что следующее поколение, которое придет, будет знать теорию только по базовым школьным учебникам и вообще не понимать, как она работает. И это закладывает бомбу замедленного действия в нашу партию. Вот мне кажется, в партию, о чем вы говорите, то же самое. То, что вы прожили, пережив современную Россию, там, 90-е и так далее, и знаете глубоко все эти проблемы, а люди дальше от вас, либо там от руки, либо во времени в будущее, знать не будут. И еще раз повторю, у англичан методология, как это все передавать, есть. Понимают они, не понимают, но как это заставить, принудить, сделать свой-чужой, что даже если человек что-то не понимает, он против своих пойти не сможет. Физически на животном уровне, что важно. То есть они учат мозжечок, вот этот животный, да, как этот змеиный рептильный мозг, учат работать на своих. А то, что вы предлагаете, оно работает на осознанных. Если первое поколение большевиков, людей, строящих общину, будет это знать и понимать, второе поколение будет знать и понимать меньше. Причем поколение как и во времени, так и в расстоянии от вас. Дело в том, что труды Сталина я знаю. Я учитываю те ошибки, которые Сталин сам же и допустил. Да. Советский Союз сталинского времени распался, потому что не было как раз то, о чем ты говоришь. Сталин об этом не думал. Да. А я это учитываю. Либо не успел. Да. Он об этом не думал. Он бы не мог успеть то, о чем он не думал. А я это знаю. И я знаю, как наши предки решали эту проблему. Можно в одном тезисе? Нет. Потому что этот тезис невозможен. Человек – это не машина, исполняющая «да» или «нет». Человек – это цельное, большое. Он вмещает в себя четыре уровня бытия. Животное, дальше идет душевное, осознанное и божественное. Да. А ты предлагаешь тезис, который на уровне до пупка. Да. Я это тебе не дам. Почему? Потому что прежде чем разговаривать о пупке, необходимо понимать цель, которая выше, четвертый уровень. Вот почему. Вот почему. Тезисно я тебе отвечать сейчас не буду. Не потому что я не знаю, а потому что парадигмы, которые сидят внутри, они не дадут это услышать. Потому что любой тезис дает противоположность. А вот так нельзя. А вот так не получится. А я тебе говорю, ты вот этого не видишь. Ты хватаешься конкретно здесь. Вот чашечка с чаем. Вот такие все чашечки чая, значит, должны быть. Ух, какая чашечка чая. Вот это, значит, такие чашки должны быть. А я говорю, да нет, не такие чашки. Чашка может быть любая. Задача чашки какая? В себе иметь какую-то жидкость, которую я могу попить. Она может быть с ручечкой, может быть такого размера, такая, сякая. Может даже вместо чашечки ладошку. Моя задача напиться. Такую чашку будет принять, либо другую. Это мой выбор. А ты говоришь, нет, чашечка только такая. Тезис не дает про эту чашечку. Я так не буду действовать, это не мои правила. И еще раз, я учитываю ошибки Сталина. Да. Потому что Сталин это уже изучал. Я учитываю то, почему тогда Ленин делал своими там, товарищами, да, которые определенной национальности. Учитываю, почему они все это делали. И знаю, как вот эти вот враги там подсовываются и все остальное. Но нет... У тебя это представление, что когда ты работаешь, вот просто в свою семью возвращаешься, когда ответы на мои вопросы ты сам же быстро и находишь. Когда ты отталкиваешься от парадигмы, которую нагло саксы нам ложили, ты никогда ответов не найдешь. Ты идешь по флажкам, которые тебе расставили. Враги расставили флажки, мы как волки идем по этим флажкам. Они ждут, они просчитывают, они знают на 10 шагов вперед, как мы будем мыслить и что мы сделаем. Наша задача уходить от этого. А здесь только цельное восприятие возможно, цельное. Нету какого-то тезиса. Вы же сами сказали, что не может быть у абсолютно всех людей цельного восприятия. Именно так. Поэтому договора, деньги будут, но будет и контроль. Всегда. 25% людей, которые только в договорах о деньгах живут. Они только выгоду свою понимают. И вот их-то как раз к координационному и контролирующему центру допускать нельзя. Как это сделать? У меня знания, навыки есть, которые никак не связаны ни с перестройкой, ни с моим опытом, ни с тем, что было во времена Сталина, в революции. Это более древние знания и ведания, которые идут от покона вселенского бытия, которые нагло саксам не снились ни разу. Они намного круче и выше. И они подстраиваются под любую систему. ДНК человека соответствует покону вселенского бытия. И поэтому, если я знаю покону вселенского бытия, я знаю, как мыслит человек на всех четырех уровнях и что он делает. Это возможно. А наглосаксы отталкиваются только от животного начала. Да. Значит так, существует эффективность на животном начале. Да, да, палкой тебе дали по хребту, понятно. И двигаешься дальше. Это не наш метод. Но смотрите. Получается, наша эффективность зависит от духовных качеств наших, опять же. Насколько мы развитые в духовном мире. Нет, их, всех. Их эффективность не зависит вообще. Зависит. Тупой, не тупой. Зависит, зависит. У них есть насмотрщики. Да. У них есть координаторы, которые также идейно, кстати, мыслят. У них идея очень простая – заработать бабло. Идея простая. Контроль, мне кажется, в большей степени. Так бабло, бабло. До третьего уровня все бабло. Так вот, для того, чтобы понять, о чем я говорю, необходимо убрать старые парадигмы, занозы. Любая заноза не даст двигаться дальше. Еще раз. Незнакомое слово, незнакомый термин тормозят мышление человека, восприятие на несколько секунд. Вот лекцию там ведешь, ведешь, раз, как будто бы не было, пропало. Он потом запись слушает, говорит, что, это было в лекции, да? Говорит, ты когда пятый раз будешь слышать, ты еще услышишь. На самом деле, он слушает пятый раз, говорит, я наконец-то понял, о чем был разговор. Да это вообще не понял. Так вот, это незнакомый только термин. Дальше. Термин, который противоречит твоему представлению, он выбивает не на секунды, он выбивает на минуты, а может быть и на часы. Человек, он сопротивление идет. Я что, дурак? Я вот с этим жил, а теперь ты говоришь, что я дурак, да? Вот это по-другому все. Если я показываю другой маршрут вообще, не просто противоречие, а другой маршрут, это выбивает его на несколько лет, может выбить. Месяцы и годами там измеряется. Поэтому это очень плавное, постепенное решение. Дать какой-то тезис один, я не дам почему, потому что есть такие семинары у Алексея Орлова, называется «Родовая нить жить без страха», который два дня проводится. Два дня. Это поправка того, что здесь, это уборка вот этих представляющих о мире. Потом управление судьбой, это два дня. Два дня. Дальше, славяно-русская варновость в базовом, в расширенном и в специальном. Тоже по два дня. Там взаимодействие миров, это такие дополнения все. И потом только кооперация. Только потом кооперация. А ты предлагаешь дать людям, которые вот этого всего со своими занозами, дать тезисы. Я даю тезис, а он в эту машину не влезает. Ну, смотришь, соляра... Вы очень часто приводите соляру, в соляру, смотри, соляру 90, да. В двигателе 92-м бензине, который работает, залить нельзя. Да. Понимаешь? И то же самое. Поэтому я тебе еще раз говорю. У нас люди работают на соляре, а мы говорим, ребята, бензин лучше, поливаем. Не, стоп. Они, да мы дизельные, мы медленные. Все хорошо, прекрасно. Пускай дизель. Люди, у нас пока дизельные. Пускай дизель, да. Хорошо. Я просто говорю, вы на сотом бензине ездите. Я просто говорю к тому, что если человек занимается, например, дизель, для него все, но мы понимаем, что вот в данной ситуации там двигатель на 92-м эффективнее, да? Я не буду говорить, переходи, я покажу его выгоду. Я не буду настаивать на этом ни на чем, я просто выгоду покажу. Он скажет, а где такой двигатель можно взять? А как на него можно перейти? Человек, который понимает выгоду, сам туда пойдет. Вот когда приспичит, ты тогда в туалет и побежишь. Просто так сказать, пойдем в туалет. Как мне посмотришь, дурак что ли? Зачем это? Ну пойдем, там туалет такой классный, здорово. Да не пойду, не хочу. Туалет – это специальное место, специализированное. Пока не поспишь, не пойдешь. Так вот, когда у человека возникает необходимость, он идет. Есть такое понятие «окна Овертона». Американский дядька Овертон прекрасно все разложил. Так это же уклады нашего бытия. Предки наши знали об этом. Сначала просто образ забрасывается. Ты с ним, может быть, не согласен. Да. Ты вообще ни разу не слышал. Сначала образ. Потом говоришь, ой, а это, оказывается, вот тут где-то было. Ой, да? Да, оказывается, это и слушай, у нас тоже было. Так еще мы если сделаем, выгода будет. Смотри, какая выгода. А тут у тебя вот это, вот это, вот это. Да. Как же, помнишь это про масленицу? Пока ты на четырех. Раз, два, три, четыре. Да. Раз, два. Я на двух. Раз, два, раз, два, раз, два, да? Угу. Уговорил. Коня ему отдал, да? Угу. Вот. Понимание выгоды творит чудеса. Тем более современным человеком. Вопрос, как ты эту выгоду раскрываешь? И ты рассказываешь ли правильно, понятным языком, либо непонятным. Это второе. И третье, насколько это исполнимо, не твои ли это иллюзии? Вот когда мы вот, человеку, вот, когда ты человеку сразу говоришь, бери бензин и двигай, он скажет, что дурак, у меня вот дизель. А когда ты говоришь, а вот смотри, на бензин тот, вот это, вот это, вот это, вот это, а дизель вот здесь, вот здесь, вот здесь. И дизель подходит вот для этого, а остальное все бензин. Либо наоборот, бензин только для этого, а дизель для этого. Слушай, говорит, слушай, а может на самом деле, давай-ка дизель у меня уже есть, а давай-ка я еще вон там, вот. Зачем туда дизель тащить? Там же бензин себя покажет, ты же выгоду получил, ух ты, а давай тебе еще другой газ дам, не называю какой, другой газ дам, который вообще чуть-чуть там электричество дал, и у тебя он еще мощь прибавилась, экономичность пошла. Закись азота пока. Ну, к примеру, применим. К примеру, акись, закись, акись, так, окись и так далее. Смотрите, что американцы же сделали, когда Советский Союз развивался и, ну, фактически людям в нашей стране становилось жить лучше. Вот не будем политику брать, просто людям становилось жить лучше. Они у себя тоже всех перевели на бензин, условно, да? Ну, надо было конкурировать, народ смотрел, что тут что-то все улучшается, они своим тоже дали машины, дома, там, кредиты, 60-е, вот это развитие. Но они что сделали? Они, по сути, полили закисью азота всех, показали, что, смотрите, блядь, у нас еще больше машин. У нас машины еще круче, у вас там запорожцы, у нас тут кадиллаки, вообще кадиллак видели, типа, ну вы что? И наши люди такие все, охереть, вот у нас сотый, а у них там, блядь, закись азота. Мы хотим вот на закисе ездить. Мы все перешли на закись азота постепенно, а они потом в тормоза, херакс, ребята, никому не мы нужно, вас да. отобрали, дизель, так назад, вот, работать. Так возвращаемся к началу нашего разговора. Да. Советский Союз, искусственно созданная структура. Да. Которая была изначально нежизнеспособна. Да. Вот поэтому все вот эти вот закиси, окиси и накиси, они сработали. Угу. Когда мы говорим про семью, и у нас другие цели, угу. и это естественно, природообразно, природосообразно, угу. и где человек любит и любовь, там совершенно другие ценности. Угу. Там нет вот этого, давайте коммунизм, светлое будущее, завтра семимильными шагами. И дальше анекдоты появляются там, в пути, что никто кого кормить не обещал и так далее. Да? Да. Вот. Вопрос, сами ли они появлялись, эти анекдоты? Конечно, не сами. Сейчас не про это. Да. Про то, что искусственное, созданное, это ущербное. А раз ущербное, обязательно найдется тот крючочек, который за этот ущерб потянет, и будет проблема. Я говорю про природообразие, сообразие, по которому строится покон вселенского бытия. То есть вся вселенная, которая присутствует я у нас. Я правильно понимаю, что по вашему усмотрению природообразное нельзя вывернуть, извратить, и анекдоты это тебя убьет. Про это сделать? Это тебя просто убьет. Вот в Советском Союзе это можно было извращать. В Советском Союзе это можно было крутить. Почему? Потому что говорили про одно, а на самом деле... Вот сейчас вот парни с фронта приходят, и с ними, когда начинаешь разговаривать, ты понимаешь, то, что рассказывают по телевизору, мягко говоря, не всегда соответствует. Ну, немножко телевизор расскажет. Да, угу. немножко не соответствует. Угу. Вот. Но при этом мы понимаем, что вроде бы и правильно, так и надо. Вот, поэтому искусственное... Роза среди шиповника не выживет. Шиповник победит. Тяжело. Сорняки это дети смотрите. Земли. Смотри, сорняки это дети земли. Да. А человек сам ребенок земли, а то, что он выращивает, это его дети. Так кто победит? Дети земли непосредственно, либо те, которые уже там втором, третьем были выведены искусственно. Ну, корову в лес выпусти. Что с ней произойдет? И так далее. То есть, есть искусственное что-то, что требует вложения и поддержки. Но если мы нарушаем это, то оно уничтожается. А есть природное. Вот наша задача понимать, как устроена природа, как устроена психика человека, это мироздание, не нарушая его, давать то, что необходимо человеку. Для чего главная цель? Чтобы он выполнил свое высшее божественное предназначение, достиг уровня совершенствования, получил те знания, про которые говорил Сталин, не просто словами, и это как обязаловка, вот ты должен этот краткий курс прочитать и потом сделать доклад, а прожить это. Вот наши предки строят в том, что ты это проживал. Никогда никого не избавляли от опыта. Всегда человек проходил тот опыт, который тысячу лет проходили его предки. И миллионы лет. Но при этом и тогда, всегда в нашей истории мы подвержены обману и механизму. Мы подвержены обману, когда от этого ушли. Нет. Когда только от этого ушли, мы стали подвержены обману. До того, когда мы не ушли, не уходили от этого, мы обману не были подвержены. В том дело, нам надо чуть-чуть вернуться на основы. Это не означает, что я должен туда лезть. Нет, наша задача вперед двигаться. Но основы строения должны быть не нарушены. Надо эти основы вернуть. А в чем ты будешь одет? В Адидасе ты будешь одет. Куртка у тебя будет балонева, либо тулуп. Лапти на тебе будут, либо сапоги какие-то там. Это другой разговор. То, что удобно, в том и будем побеждать. В том и будем жить. Но если ты нарушаешь поконы бытия, хочешь на голове, а ноги у тебя вверх тормашками, то, что называется, мы проиграем. Я понимаю. Вот о чем задача. Поэтому занозы, которые нас заложили, они иногда нами руководят и мешают нам понять самые простые истины. И так говорит, это не жизнеспособно, это пробовал, не получилось. А как ты пробовал? Вниз головы ходил? Ну да. Ты говорил, ты шел по тем флажкам, которые враги расставили? Да. Алексей, понятно, про что вы. Более чем понятно, более чем я согласен. Поэтому идеологическое первично. Идеология управляет миром. Деньги это как слуга идеологии. Это инструмент. Это приспособление. Поэтому идеология первична. Если нет правильного понимания идеологии, как говорил товарищ Сталин, без теории нам смерть, смерть, еще раз смерть. Да? Но теорию какую он просил-то? Немножко не ту, о которой мы говорим. Да. Он просил выхода из сложной ситуации. Он видел, все. Да. Индустриализация прошла. А дальше чего? Вот индустриализация войны. Кстати, выиграть нельзя в войне. Война это не игра, да? Можно победить в войне. Да. Игры-то выиграли. Победили. Все, каюк, что дальше? Вот он вернулся, народ с фронта. Свои же и какую? Подставили. А по принципу каким? А по принципу, который нагло саксонам и стали диктовать. Власть. Да. Вот и все. Больше власти. Поэтому, больше. Когда мы возвращаем природообразие, тогда никто нам диктовать не может. Вот и все. Согласен.